«А не связано ли это с имеющимся зарядом у подобного устройства?» Тихо хмыкнул он, снова вытащив эту коробочку, а потом сняв со сбруи, которую сумел содрать с этого арха, новый такой брусок, и вставил в рукоять оружие уже его. Как я и думал. Тихо вздохнув, паренек медленно покачал головой, так как понял, что ошибся. Дело было в том, что теперь горели все огоньки. То есть эти огоньки явно свидетельствуют о количестве зарядов, значит, есть шанс контролировать этот процесс. К тому же и сама сбруя у этого монстра была более качественной, более сложной. Ремни были более широкими. Можно будет попытаться сделать из них что-нибудь подходящее для себя. Правда, рукоять у этого оружия была такой же, не совсем привычной к рукам человека. Но у молодого паренька руки были не такие уж и большие. И поэтому все эти выступы и выемки ему не особо мешали. Так что он мог спокойно держать в руках это устройство. Однако Серк все же немного переживал о том, сможет ли сам эффективно его использовать. Судя по всему, ему действительно придется научиться пользоваться. А это было не так-то легко, как кажется, но учиться ему никто не запрещает. В крайнем случае можно будет снова наведаться к архам в гости, но не сейчас. Сейчас же ему оставалось только вернуться назад в свое убежище и позаботиться о том, чтобы за ним следом не появились преследующие его архи. Но не хотелось ему встретить таких гостей. Это самому парню приходилось сейчас шастать через вентиляцию. Уж эти-то красавцы легко могли банально разобрать переборки при помощи своих клинков и оружия, поэтому парень решил пока что не рисковать. Нужно сначала понять, с чем еще у него тут есть шанс столкнуться, а потом уже думать о том, что дальше делать. Кстати, оружие арха ему тоже понравилось, и он заметил весьма интересный факт. На корпусе этого своеобразного устройства имелся переключатель, там были своеобразные символы, которые он не мог понять. Однако, если просто переключать между ними мерцающие огоньки, на этой самой полоске индикации начинают изменять свое поведение. То есть, если рычажок стоит в крайнем левом положении, то мерцает только один своеобразный огонек. Если рычажок передвинуть ближе к центру, то начинает мигать сразу два таких огонька. А если передвинуть его дальше, то начинает мерцать уже четыре огонька. С чем это может быть связано? А не с тем ли случайно, сколько по своей мощности заряда выдаст это устройство в момент активации? Честно говоря, ему было даже страшно себе представить то, что бы с ним самим произошло, если бы в тот момент, когда он свалился на голову этого арха из вентиляции, тот держал это своеобразное оружие переключенным на максимальный по своей мощности удар. Даже от того импульса, который прошелестели мимо его головы, у парня волосы начали от жара сворачиваться. А ведь это был самый минимальный по своей величине импульс. Ну, если смотреть по своеобразным настройкам этого оружия. То есть можно было понять, что в сложившейся ситуации от парня просто ничего бы не осталось. Он зажарился бы даже от пролетевшего мимо импульса. А по своей разрушительной силе этот удар явно прожег бы не одну стену поблизости. Возможно, кто-то попытался бы подсказать пареньку, что с помощью такого оружия он сам мог бы спокойно прожечь себе проход в этот заброшенный уровень. И тогда ему было бы не нужно ползать по этой вентиляции, старательно разыскивая возможность нырнуть в нужное помещение. Ну да. Только вот сейчас, пока он лазил по этой вентиляции, парень пытался выстроить трехмерную схему этих коридоров и понял, что находится не на одном уровне с ярусом зеленой зоны, то есть прожигать ему пришлось бы не одну переборку, а как минимум десяток. И далеко не факт, что только переборки, а не пол или потолок, ведь насколько ему было известно, некоторые потолки, а по сути те самые перекрытия между ярусами, могут по своей толщине составлять десятки метров металла, так как внутри таких вот своеобразных перекрытий имеются те же канализационные коллекторы и различные энергоканалы, которые снабжают территорию ярусов освещением и даже работой вентиляции. Если вдруг он нарушит нечто подобное, то не факт, что это не отзовется на его собственной жизни. К тому же ему не хотелось бы, чтобы потом кто-нибудь обвинил его в тотальном геноциде. А так и произойдет, если какой-нибудь ярус банально окажется без освещения или кислорода. Даже и те самые ночные сумерки на ковчеге заставляют людей нервничать. Ведь в этой полутьме часто появлялись различные монстры, которые при дневном освещении не вылезают из своих убежищ. Кстати, сам паренек в последнее время себя таким монстром и ощущал, особенно после последних событий в том самом заброшенном поселке. Но сейчас речь шла не об этом, а о том, что если он попытается делать нечто подобное и повредит подобные энергетические линии, ведущие даже к другому ярусу, то может погубить довольно большие поселения. Как ни крути, но разумные, которые там обитают, могут легко оказаться в ловушке тьмы и полного отсутствия работы каких-либо устройств ковчега, обеспечивающих его жизнедеятельность. Это было очень важное правило. Разумные, которые находились на ковчеге, могли путешествовать на нем и даже враждовать друг с другом. Однако они не могли наносить вред оборудованию этого своеобразного огромного корабля. Более того, самому Сергу когда-то в прошлом рассказывали целую легенду о том, что какие-то умники попытались было что-то этакое провернуть. Так вот. В тот самый момент ковчег якобы как живой просто взял и отстрелил от своего корпуса тот самый сектор, в котором находились эти индивидуумы. И все. Естественно, что они погибли быстро и бескомпромиссно. Что было потом с этой частью корпуса ковчега, уже никто не знает. Но, видимо, на самом этом огромном корабле это не особо отразилось. Да, даже люди прекрасно знали о том, что происходит. Хотя и были недовольны тем, что принудительно оказались на этом корабле, но выбора у них просто не было. Они уже были в этой ловушке и деться просто никуда не могли. Им оставалось только подчиниться воле хозяев этого корабля, которые якобы спасли разумную жизнь с территории погибающей галактики. Хотя самому молодому пареньку на это было глубоко наплевать. Он-то другой жизни и не знал, жил в этом поселке, даже целенаправленно готовился стать охотником и даже как-то достаточно спокойно отнесся к тому факту, когда его мать отправила собственного сына на смерть. Этакий фатализм в действии, а что вы хотите? Люди, которые готовятся с детства ходить в зеленую бездну и сталкиваться с различными монстрами, которые легко могут тебя убить, всегда отличаются хоть и повышенным суеверием, но и явным фатализмом. Жизнь особого значения для них не имеет. Точно так же спокойно паренек отнесся к тому факту, что своими действиями, возможно, обрек собственную мать на мучения и страдания. Возможно, из-за того, что она уже взрослая и может хоть что-то делать на благо поселения. Ее и не изгонят с территории поселка, как это сделали с ним. Все-таки она может зарабатывать свою еду собственными руками. Здоровая молодая женщина, по крайней мере, такой он ее помнил. А то, что семейной жизни у нее теперь просто не будет, так это уже не его проблема. Паренек прекрасно помнил о том, как похожая ситуация произошла с одним его знакомым. Мальчишке было 10 лет, когда его отец тоже погиб где-то в зеленой бездне. Его мать также достаточно быстро нашла себе нового покровителя, что поделаешь, но женщины, способные рожать здоровых и крепких детей, все же были в цене. Хотя их все равно было куда больше, чем мужчин, но дело было не в этом. Дело было в том, что покровитель, который взял над ней опеку, не стал требовать, чтобы она избавилась от ребенка. Ведь он прекрасно понимал важный факт, а вполне возможно просто считать умел. Так вот. Он взял этого мальчишку под свою опеку и начал обучать, именно для того, чтобы буквально через 4 года, и как максимум через 5-6, получить в свою семью нового и полноценного охотника. Тем более, что в данном случае он по времени выигрывал. Да просто посчитайте, то ли ему нужно ждать 4-6 лет, то ли все 17. Ведь еще неизвестно, когда его новая жена забеременеет. Потом еще и 9 месяцев ей нужно будет вынашивать этого ребенка, а в это время она становится уязвимой. Вынесет она его до конца или нет, тоже сложный вопрос. А тут здоровый ребенок, который может в скором времени сториться ему отплатить. Все-таки он явно не забудет того, как этот охотник взял и его самого, и его мать под свое крыло. Серх также поступил бы, если бы потенциальный новый муж его матери тоже взял бы его под свое крыло. Тем более, что в этом случае времени прошло бы куда меньше. От силы 2-3 года, и все. К тому же его родной отец сам заранее старательно подготавливал паренька к его будущему. Поэтому он был сравнительно неплохо подготовлен, что, кстати, ему и помогло во время выживания в этом заброшенном поселке. Однако этот красавец решил по-своему, и мальчишку изгнали из поселения, хотя можно было заметить по лицам стражей, что они просто чего-то, видимо, и сами не понимают. Скорее всего, они не понимали причин для таких поступков, ведь по сути даже сейчас, после того, как ее супруг совершенно случайно не вернулся с очередной охоты, именно серк мог бы стать кормильцем семьи. По возрасту он уже примерно подходил под самую нижнюю планку охотников, ходящих на территорию Зеленой Бездны. К тому же не стоило сбрасывать со счетов и то, что за последнее время он стал чувствовать себя куда лучше. Возможно, именно из-за того, что позволял себе питаться напрямую этими самыми плодами, не пытаясь их перерабатывать в том самом конвейере, но в том, который изготавливает пищевые брикеты. Он сам чувствовал себя не просто лучше, его фигура стала как бы плотнее, мышцы тверже, он чувствовал себя более сильным и более эффективным, чем был раньше. Возможно, именно эта своеобразная эйфория от его силы и помогла пареньку решиться на нападение на того арха, который выглядел куда опаснее всех тех, с кем он ранее уже сталкивался. Однако это сейчас не имело особого значения, так как, постаравшись вернуться в свое убежище, паренек деловито отложил в сторону свои трофеи и подумал над тем, что как-то упустил из своего поля зрения один нюанс. Почему бы ему не попытаться в следующий раз использовать для подобных действий те самые своеобразные костяные мечи, которые заполучил от боевых конечностей другого арха, убитого им в зеленой зоне? Того самого, который был похож на богомола. Надо сказать, что у того монстра эти своеобразные костяные мечи, которые являлись его конечностями, тоже были достаточно острыми и прочными. Паренек не раз их проверял. Они также довольно неплохо царапали и повреждали даже металл. Да, не так эффективно, как керамические клинки, но при этом не стоит забывать о том, что они были природными, хотя у самого парня возникал только один вопрос. Это было искусственно выращенное существо, которое, по сути, могло легко контролировать определенную территорию, просто отпугивая от нее чужаков. Или это все-таки была полноценная особь архов, которая появилась такой от природы. Этого паренек не знал, но подумал, что из таких костяных мечей можно попытаться сделать что-то вроде алебарды. Он видел подобное в своеобразных книгах, которые давали изучать детям в поселке. Для этого у них был специальный планшет, на котором можно было изучать информацию про их народ, про их положение и про то, как они вообще оказались в ковчеге. Такие планшеты были практически везде, и их берегли. Все-таки не стоит сбрасывать со счетов то, что даже эти планшеты бывают разные. А он как-то слышал о том, что его отец, как-то сопровождая торговцев в город, заметил тот факт, что там у местных жителей были другие планшеты, более функциональные и более совершенные, чем все то, что было у них в поселке. Значит, разница у них все же есть. И остается только выяснить, почему так происходит. Неужели жители города не понимают того, что, оставшись без поставок тех же самых плодов из тех же биоферм, они банально будут жить впроголодь? Нет, никто не спорит, у них наверняка есть и свои биофермы. И, возможно, даже гораздо крупнее, чем в каком-то несчастном поселке. Только вот эти поселки окружают города как своеобразные сателлиты, а значит, должен идти равноценный обмен. Если все поселки вымрут, то охотников не будет. А для того, чтобы набраться опыта и научиться ходить в зону зеленой бездны, жителям города придется потерять тысячи, если не десятки тысяч охотников. Все-таки не стоит забывать о том, что есть определенные нюансы, которые сильно влияют на результативность подобных путешествий. Так что все это непонятное ему разделение ресурсов казалось весьма странным. Сейчас же он решил заняться этой сбруей, которая поможет ему носить с собой оружие архов, такое, как те самые керамические клинки, так и другое, вроде той самой энергетической пушки. Уже потом он понял, с чем имеет дело. Это был бластер архов. Но для него это было какое-то невероятное оружие, вроде энергетической пушки. Поэтому из-за недостатка информации он решил назвать его лучевым самострелом. Оставалось только понять, как оно активируется, чтобы научиться его использовать, а остальное уже будет делом техники. Ведь благодаря такой штуке можно научиться охотиться на более серьезных монстров на территории Зеленой Бездны. А там, говорят, были и такие существа, которые могли как семена разносить своеобразные споры, заражающие территорию и постепенно превращающие ее в границу той самой Зеленой Бездны. Именно так, насколько ему было известно, продвигалось появление и развитие этой территории на других участках. И если, например, не дать такому существу разбросать эти самые споры, то есть прямой шанс защитить свою территорию. Будет ли так, на самом деле паренек не знал, но он любил учиться, так как понимал, что от этого напрямую зависит и его собственная жизнь. Когда он разложил все свои новые трофеи, Серк поплотнее закрыл дверь убежища и сразу же прислушался. Его собственный пульс уже не успокоился, сердце громко стучало в ушах, но снаружи было тихо, он выжил. Но времени расслабляться у него не было. Сейчас в одной руке он держал свое новое сокровище – ременную сбрую боевого арха, а в другой – непонятный агрегат, который, по сути, был биомеханическим бластером, который едва не прожег ему лицо. И для начала он решил заняться подготовкой для себя той самой ременной сбруей, которой даже архи весьма эффективно пользовались. Сначала он полностью разложил ремни на полу, они были черные, с сероватым отливом, тугие, но податливые. Сам по себе этот своеобразный материал казался органическим, но при этом металлически прочным. Думая о том, что он собирается с ним сделать, Серк медленно и плавно провел по ним пальцами. Их поверхность была похожа на сухожилие, но сплетена в плотные волокна. Кое-где он заметил тонкие жилки, почти как капилляры, но внутри не было крови. Они выглядели высохшими и мертвыми. «Черт возьми, что же это такое?» Все так же задумчиво пробормотал он, ощупывая крепление. Застежек в привычном для него понимании тут не было. Когда он прикладывал один конец ремня к другому, их поверхность цеплялась друг за друга, словно состояла из тысяч мельчайших крючочков. И стоило применить резкий поворотный рывок, и соединение тут же размыкалось. Интуитивная простая схема, хотя сразу можно было понять, что это все придумали не люди. Но теперь ему предстояло сделать ее своей. И для начала он разобрал ремни на своеобразные отдельные секции. Эта сбруя была рассчитана на тело арха, у которого суставы гнулись совсем не так, как у человека. Так что лишние сегменты он сразу же откладывал в сторону. Теперь дело оставалось за сборкой основного каркаса. Плечевые крепления он натянул через грудь и спину, закрепив их таким образом, чтобы ремни не давили, но и не болтались. Крепление на поясе он обернул вокруг собственной талии, закрепив настолько плотно, чтобы держало нагрузку. И теперь ему оставалась спина, где раньше у арха крепился своеобразный ранец и та самая боевая пушка. Все ремни он старательно подстроил под себя и проверил их прочность. Вся эта система была достаточно гибкой, но крепкой, идеально подходящей для ношения дополнительного снаряжения. И теперь ему нужно было решить, куда крепить клинки. Длинные ножны петли он расположил вдоль позвоночника, так, чтобы можно было доставать мечи легким движением рук. Он попробовал выдернуть один из керамических клинков, лезвие молниеносно вышло, не задевая ремни. Отлично. Теперь нужно было заняться поясом. Здесь Серк разместил зарядные боксы к лучевой пушке. Они встали в специальные ниши крепления, которые будто были созданы для них, будто все это было частью некой живой системы. А заправив все крепления на поясе, он потрогал крепление. А потом даже резко дернул. Когда он вставлял туда зарядный бокс, тот словно защелкивался сам по себе. Выдергивался он тоже достаточно легко, одним резким движением, и теперь ему оставалось самое важное – тот самый лучевой самострел. И сейчас он сначала положил его перед собой и начал внимательно рассматривать гладкая изогнутая форма. Вырастили ли его, или это все-таки технология? Всего этого паренек просто не знал. Основное тело этого оружия выглядело так, будто срослось с куском панциря, который раньше был частью спины боевого арха. Изогнутая трубка, напоминающая символ, и своеобразная рукоять, за которую жук хватался своей хватательной конечностью. Пальцы серга практически нежно коснулись поверхности. Она была теплой, словно пушка все же жила своей собственной жизнью. Вот только сейчас перед ним стоял один важный вопрос. Куда ее крепить? Скорее всего, это придется делать так же, как и архи, но немного ниже и сбоку. А у него это была не спина, а бедро, где кобура этой пушки разместилась вполне удобно. И теперь ему остался последний штрих, тот самый ранец архов. Надо сказать, что это был достаточно жесткий, практически панцирный ранец. Серк разобрал его, аккуратно изучая содержимое. Прочная твердая оболочка снаружи, а внутри пластичная структура, подстраивающаяся под содержимое. Теперь в него можно было сложить добычу, инструменты, дополнительные заряды. И он закрепил ранец на сбрую между ножнами керамических клинков и самым тщательным образом проверил его фиксацию. А когда он понял, что у него остались еще несколько ремней, парень разместил их на запястьях и щиколотках. Теперь можно было закрепить туда ножи и резервные заряды. Закончив возиться с ременной сбруей архов, он медленно встал и как следует потянулся. Сбруя сидела как влитая, ничего не болталось, не мешало, но все было в доступности руки. Для начала он раз, другой дернул керамический клинок из-за спины. Движение получалось четкое и достаточно легкое. Проверил он и зарядные боксы. Эти своеобразные коробочки легко вставлялись в свои крепления, а также легко вынимались. Сам этот лучевой самострел теперь висел на правом бедре в кобуре. А закончив проверку этой своеобразной системы крепления, серк глубоко вдохнул. Теперь он был полностью экипирован. Все получилось вполне функционально, удобно, готово. Теперь он мог идти дальше. Пока он занимался своими делами, те самые нежданные гости, которые уж как-то появлялись возле заброшенного поселка, снова дали о себе знать. Нет, не та из 114-го, а именно те, что приходили раньше из 130-го, которых сергу тоже пришлось скормить мухоловкам. Да, паренек прекрасно понимал, что это не шутки, ведь он понимал, что могут быть определенные сложности. Поэтому, когда заметил появление на ближайшей территории чужих разумных, что выражалось в странном ощущении опасности, заставившем его аккуратно начать осматривать ближайшую территорию, паренек едва не вскрикнул, когда заметил довольно крепкого коренастого парня, который с помощью своего самострела внимательно выцеливал территорию поселения, которое уже давно было разрушено и пустовало. Судя по тому, что заметил паренек, это действительно снова были не охотники. Если там и был какой-нибудь охотник, то один или как максимум двое. Так как индивидуум, который сейчас старательно водил своим самострелом из стороны в сторону, охотником точно не был. Об этом напрямую говорила его форма. Комбинезон, надетый на этом индивидууме, был слишком добротным, да и цифра 130, что была вышита с левой части груди, говорила сама за себя. Такую форму в поселках обычно носят стражи. Охотникам нет смысла так себя подставлять, мало ли что они будут вытворять на территории Зеленой Бездны или же где-то в других местах. Как говорилось ранее, в своей жизни охотник очень часто ходил по краю. И его поступки для кого-то кажущиеся благом, а вот для других оказываются вредом. Бывали даже такие случаи, что охотничьи партии из одного поселения объединялись между собой и нападали на торговцев. Обычной воды бандитизм, и тут ничего не поделаешь. Приходилось этот фактор всегда учитывать, так что такие признаки принадлежности к определенному поселению могли быть только у стражей, и ни у кого другого. Как паренек и думал, немного погодя, он заметил разницу между членами новой группы, что пришла на территорию заброшенного поселка. В этой команде было как минимум всего два охотника. Да, всего их было пятеро, но два охотника, которые сейчас растерянно топтались у оставленного пареньком костяного столба, видимо, пытаясь понять, что происходит, явно не имели отношения к стражам, которым было глубоко наплевать на такие нюансы. Они не были настолько суеверными и мнительными, как охотники, поэтому восприняли появление такого своеобразного тотемного столба как частью антуража, и не более того. Наблюдая за этими чужаками, паренек аккуратно выскользнул из своего убежища, старательно придерживая под рукой готовый к выстрелу самострел. Два других, которые у него были, он использовал в ловушках, а этот собирался держать под рукой. На случай необходимости, ведь он понимал, что это дело такое, нужно быть настороже. Внимательно присматриваясь к охотникам, парень понял, что среди этих разумных нет никого, кто мог быть хотя бы командиром группы или проводником. Ощущение угрозы они не почувствовали. А ведь парень целенаправленно пытался прицелиться в одного из них из своего самострела. Как ни крути, но опытный охотник, либо командир группы, либо проводник, являющийся интуитом, сразу бы понял, что происходит, и приказал бы всем затаиться. Эти же, все так же, в чем-то даже глупо и наивно топтались возле костяного столба, явно не зная того, что им делать. И тут все стало на свои места, особенно в тот момент, когда один из стражников по возрасту, мужчина лет, наверное, 40-45 от рождения, прикрикнул на них, заставляя пошевелиться. Понятно. Эти идиоты пришли сюда не для того, чтобы пройти на территорию зеленой зоны. Скорее всего, они ищут пропавшую группу. Ну да, в той группе были определенные ресурсы, экипировка у них была тоже неплохой. Однако у этих индивидуумов она была лучше. Парень четко заметил, что в руках у старшего стража отнюдь необычный самострел, который заряжался одной стрелой в виде того самого болта. Нет, тут было что-то другое. Уже потом, когда он смог взять их в свои собственные руки, парень понял, что это был многозарядный самострел. Хотя не сильно прицельно он стрелял, но мог выпустить достаточно быстро до 5 болтов, а это иногда имеет значение, но не на охоте. Да, что за охота такая, когда ты пытаешься выпустить как можно больше подобных снарядов? Нет, на охоте нужно стрелять редко, но метко, а тут у него создавалось такое впечатление, что подобные самострелы были предназначены именно для того, чтобы максимально быстро засыпать противника как можно большим количеством смертоносных штырей. Ну что же, это было самое прямое доказательство того, что в данном случае перед ним были именно стражи, а никак не охотники, даже не начинающие. Аккуратно обойдя группу чужаков, которые пытались пока что осмотреться и понять тот факт, куда они попали, паренек дернул заранее подготовленную струну, которая вела далеко в сторону. Это было нужно сделать именно для того, чтобы там, в стороне от его убежища и того места, где он находится, произошла легкая вспышка. Там были оголенные энергетические шины. И в данном случае на них упала тонкая проволока. Да, она просто вспыхнула и перегорела, и особого вреда линиям не нанесла. Но дело было не в этом, а именно в том, что произошло. Звонкий щелчок, вспышка, небольшое задымление. Естественно, что все эти индивидуумы тут же заметили такую странность, которую не заметить в тишине заброшенного поселка было просто невозможно. Как паренек предполагал, данные индивидуумы тут же постарались разойтись своеобразным полукругом и начали двигаться туда, окружая место нахождения потенциального противника, который таким образом себя выдал. Надо сказать, что работали они быстро и фактически без каких-либо напоминаний со стороны командира. Однако они не учли того факта, что охотники не привыкли так действовать. Один из них замешкался и выбился из общей линии, которую эти красавцы выстроили полукругом, поэтому он и оказался сзади. Этот охотник был вооружен достаточно неплохим копьем, и на его поясе можно было заметить неплохой меч. Это, точнее, не был мачете. Он больше напоминал какой-то гладиус. Кажется, так в древности на родной планете людей называли подобное оружие. Он был не такой уж и длинный, но достаточно эффективный в узких местах или в толпе. При этом стоило отметить тот факт, что для его изготовления использовали более легкий металл, да и рукоятка у него была более удобной. Сейчас же этот индивидуум точно замешкался, пытаясь осмотреться по территории. Именно в этот момент, плавно выскользнув из одной из полуразрушенных стен, паренек скинул свой самострел и тихий щелчок отправил в полет острый металлический стержень, который вонзился прямо в затылок охотнику, просто швырнув его уже мертвое тело на стоявший перед ним бетонный блок. Возможно, здесь раньше был пропускной пункт этого поселка. Это было уже не суть важно. Важно было то, что паренек тут же снова исчез за своим укрытием, по пути перезаряжая самострел и стараясь отойти в другую сторону. Как ни крути, но опытные охотники могут попытаться все-таки обнаружить то самое место, откуда был произведен выстрел. Однако, судя по всему, все то, что произошло, случилось так неожиданно и тихо, что чужаки даже не поняли всей сложности сложившейся для них ситуации. Ведь этот охотник умер мгновенно и даже не успел вскрикнуть. И это лишило их возможности вовремя отступить и уйти с минимальными потерями. Сам же паренек, быстро перезарядив самострел, тут же занял новую позицию и снова прицелился, старательно выбирая новую жертву. Благодаря тому, что на этом самостреле был своеобразный прицел в виде закрепленной трубочки, через который можно было более качественно прицеливаться, ему не составило особого труда выбрать новую мишень для выстрела. Учитывая тот факт, что в данной ситуации для него куда опаснее могли быть именно охотники, он решил избавиться сначала от них. Как ни крути, но охотники могут обнаружить его по свежим следам, которые он все равно оставлял. Ведь ему сейчас приходилось спешить. Уж в этом он не сомневался. А эти самые стражи всего лишь обычные охранники. Они не обучены выслеживать добычу. И сейчас, оставшись без охотников, эти индивидуумы наверняка упустят определенные нюансы и попадут в его ловушки. Он сейчас прекрасно видел, что один из стражей с таким же самострелом старательно обходил очередной обломок стены, преградивший ему путь. И при этом совершенно случайно оказался закрыт для всех остальных этим самым куском бетона. А вот для самого паренька он как раз был полностью открыт. И этим фактом Серк решил воспользоваться. Снова раздался тихий щелчок, и металлический штырь вонзился в голову уже этого незваного гостя, бросив того фактически на камни, что были свалены перед ним. Учитывая тот факт, что стражи ходили довольно шумно, постоянно обо что-то спотыкались и вполголоса ругались, падение этого индивидуума не привлекло к себе особого внимания. Тем более, что второй охотник, имевшийся в этой группе, в этот момент находился совершенно с другой стороны. И по сути, на данный момент пытался объяснить свою точку зрения командиру группы, чем, естественно, был отвлечен от происходящего поблизости. Так что уже второй представитель этой группы отправился на личную встречу к предкам, также не успев ничего предпринять или поднять тревогу. Сам же паренек в этот момент уже судорожно перезаряжал свой самострел. Да, кто-нибудь мог бы сказать ему о том, что будь у него тот самый многозарядный самострел, ему было бы куда проще стрелять по противнику. Да, по сути, в таком самостреле обычно было от 5 до 7 болтов, то есть можно было бы вполне спокойно в спину расстрелять всю эту группу, которую ему удалось отвлечь той самой вспышкой на энергетической линии по соседству, Только вот в этой ситуации нужно было всегда учитывать тот факт, что подобные многозарядные самострелы, которые вроде бы тоже пришли с земли, имели довольно плохую точность стрельбы. По сути, тут предпочитали выпускать 5 болтов вместо одного, банально рассчитывая на то, что они попадут в группу противников, выбивая как можно больше противников. А вот по одиночным целям из него стрелять было не так удобно, ведь для стрельбы его нужно было упирать себе в бок и резко дергать за рычаг. Каждый рывок рычага делал выстрел и тут же взводил в боевое положение новый заряд. Все это было вполне понятно, но как ты будешь стрелять от пояса, да еще и прицельно, это будет очень сложно провернуть. Нет, никто не спорит, возможно, есть такие уникумы, которые могут навскидку от пояса сделать выстрел из такого самострела и при этом даже попасть в противника, может быть, есть. Особенно среди стражей, которым просто нечем заниматься, и они постоянно тренируются в таких делах. А вот охотникам некогда такими вещами баловаться. Они предпочитают как следует выбрать цель и, тщательно прицелившись, выпустить свой болт один раз. Но именно так, чтобы тот был смертельным. Чем сейчас и занимался паренек, старательно передвигаясь дальше за спину потенциального врага. Именно туда, откуда они, по сути, и пришли. Именно с этого положения он увидел, что охотник явно недовольно махнул рукой на старшего стража и попытался оглядеться по сторонам, видимо, пытаясь понять, куда делся его товарищ, судя по тому, как он нервно начал дергаться и даже схватился за свое короткое, но довольно неплохое копье, можно было понять, что он очень сильно забеспокоился. Скорее всего, прекрасно зная повадки того, с кем часто ходил на охоту, этот разумный понял, что данный индивидуум не мог пропасть случайно. Поэтому начал переживать. При этом сразу стоит отметить тот факт, что он довольно продуманно начал отступать назад, пытаясь найти своего товарища. Заметив, что в поле его зрения осталось только двое стражей, он попытался снова окликнуть командира группы. Но тот только раздраженно отмахнулся от охотника, словно он вообще не понимал, что происходит. Тем более, что именно в этот момент его более молодой товарищ заметил тот самый комбинезон, который был зажат между бетонными блоками, и указал на находку своему командиру. Поэтому, недолго думая, они пошли туда. Охотник же попытался вернуться назад, и именно в этот момент, когда он поворачивался, выскользнувший у него за спиной паренек выстрелил из своего самострела, стараясь попасть тому в грудь. Да, он мог бы целиться ему и в голову, в глаз, да хоть в лоб. С такого расстояния ударной силы самострела точно хватило бы, чтобы лобную кость пробить. Особенно если знать, куда целиться, но можно было легко попасть в стык между костями черепа. Но тут была и сложность, так как этот охотник был не дураком, у него сработали рефлексы. Так что он, заметив угрозу, инстинктивно попытался уйти вправо, ведь он заметил перед собой какого-то странного индивидуума с самострелом на изготовку. Того, кто явно не имел никакого отношения к их группе. Но он не учел того, что в момент зажатия спусковой скобы, которую иногда называли спусковым крючком, и сам паренек дернул самострел влево. Так что этот охотник просто, пытаясь спастись, фактически сам нанизался на летящий болт своей грудью и рухнул на камне. Удар был достаточно сильным и сразу выбил воздух из его легких. Так что вместо предупреждающего крика тот смог только что-то невнятное прохрипеть. Тем более, что в этой ситуации металлический болт попал ему в область сердца. К сожалению, Сергу так пришлось поступить. Хотя парень хотел заполучить комбинезон этих индивидуумов целыми. Но что он мог тут поделать? Ну, одежда ему была нужна. А в этом поселке номер 130, как он понял, жили довольно неплохо, ведь их комбинезоны по сравнению с его родным поселением были достаточно крепкие и новые. Поэтому он и понимал, что ему такой материал, не говоря уже об одежде, точно пригодится. Тем более, что целый комбинезон можно спокойно продать в случае нужды, если вдруг получится. А вот комбинезон, который явно был чем-то пробит, продать будет куда сложнее. Как ты потом докажешь тот факт, что никак не участвовал в судьбе бывшего хозяина этой одежды? Поэтому он и не хотел повреждать комбинезоны. С двумя у него это получилось. Удар этого металлического штыря пришелся им прямо в затылок, бросив тела погибших вперед. Так что даже стирать эти комбинезоны особо не придется. А вот с этим пришлось поторопиться. Он мог поднять тревогу. И два стража могли заметить, что у них за спиной что-то происходит. Сейчас же, пока он судорожно перезаряжал свой самострел, именно там, где сейчас топтались два стражника из 130-го поселка, раздался вполне ожидаемый вопль. Молодой страж, недолго думая и подойдя ближе к лежащему под бетонными блоками комбинезону, наклонился и дернул за ткань рукава, пытаясь показать своему командиру то, что обнаружил. Ткань поддалась, но при этом она потянула струну, которая дернула за спусковую скобу самострела. И тот тут же прямо в лицо получил металлический штырь, отбросивший его назад, фактически прямо в руки подошедшему со спины командиру. Тот явно не ожидал подобного и тут же завопил, может быть, даже с испугу. Но это не имело значения. Значение имело только то, что он, все же сообразив, что случилось, сначала принялся звать своих товарищей, но практически сразу заметил тот факт, что рядом с ним никого уже нет. И никто не отзывается на его призывы, банально запаниковал. Подхватил свой многозарядный самострел и начал стрелять во все стороны подряд, где ему казалось, он заметил движение. Как и предполагал паренек, точность попадания болтов из этого устройства была не слишком хорошей. Как минимум на ладонь в сторону от цели на расстоянии в двух десятках шагов. По крайней мере, так можно было понять. Вот этот индивидуум выстрелил все пять болтов, даже попав в какие-то препятствия, а потом судорожно схватился за сумку, вытащил из нее новую кассету с болтами, чтобы зарядить свой своеобразный и многозарядный агрегат. Однако именно в этот момент он услышал легкий шорох, фактически прямо перед собой. Подняв голову, страж удивленно скинулся, заметив стоящего перед ним мальчишку. По крайней мере, серк мог быть таким, по его мнению. И который без каких-либо эмоций целился ему прямо в лицо из своего самострела. Все это было настолько неожиданно, что тот даже выронил из рук кассету с болтами. И когда попытался перевести взгляд на свое оружие, раздался тихий щелчок. И мощный удар металлического штыря, попавшего ему прямо в лицо, отбросил тело данного индивидуума на полуразрушенную стену давно уже пустующего домика. Честно говоря, когда все это закончилось, паренек даже некоторое время растерянно смотрел по сторонам, но не забыл перезарядить свой самострел, мало ли. Вообще-то это у охотников было принято ходить группами по 5 человек, ну были у них по какой-то причине такие правила. Обычно вперед идет пара разведчиков и командир вместе с двумя более тяжело вооруженными бойцами. Почему стражи из этого поселка номер 130 использовали такой же способ формирования групп, паренек не понимал. Да и неважно ему это было. Тут важнее было другое, именно то, что он снова избавился от врагов. Так что ему пришлось снова встряхиваться и заниматься сбором трофеев. Для начала он собрал оружие и быстро закинул в свое убежище, а потом занялся другими трофеями – ботинки, ремни и все возможное снаряжение, включая даже браслеты опознавания. Да, у этих стражей тоже были такие браслеты. Возможно, они взяли их в аренду у каких-нибудь охранников, торговцев или охотников. Это уже не имело значения. Все эти браслеты легко можно было обнулить. Поэтому данная ситуация его не напрягала. Чего нельзя было сказать про комбинезоны. С ними придется повозиться, чтобы аккуратно, буквально самым кончиком ножа, надрезать те самые нити, которые составляли своеобразную вышивку в виде номера на этой одежде. А потом по одной аккуратно повыдергивать, чтобы убрать любой намек на принадлежность к какому-либо поселку. Правда, затем придется немножко помучиться, пару раз намочить ткань в том месте и как следует потереть, чтобы она стала однотонной соседним участком ткани. Ведь если убрать вышивку, то под ней обнаружится другая ткань, которая явно будет отличаться по цвету от той, которая была рядом. Как результат, номер поселка все равно можно разглядеть. А это ему было ни к чему. Что-то подсказывало пареньку, что если уж эти индивидуумы стали упрямо лезть в это заброшенное поселение, да еще используя не охранников, а стражей, то в скором времени Сергу придется ждать еще сюрпризов. Закончив со сбором очередных трофеев, паренек уже привычно перетащил тела нежданных гостей в зеленую зону, к мухоловкам. Он не пытался выкармливать этими своеобразными подачками одну и ту же хищную тварь подобного рода. Ведь он понимал, что если это растение начнет разрастаться на одном участке, то в скором времени оно начнет расширять свой ареал контроля. Как результат, в скором времени на этой территории вообще будет не протолкнуться от мухоловок. А ему бы не хотелось так рисковать. Попутно он также постарался собрать свежие кости и притащить их к своим костяным столбам. Те самые кости, которые уже, так сказать, выплюнули мухоловки. И среди них, кажется, был даже череп того самого умника, из-за которого сам паренек оказался изгоем. Хотя это сейчас его не интересовало, но где-то в глубине души у него появилось какое-то своеобразное ощущение, которое можно было бы назвать удовлетворением, что ли. Этот человек в прошлом хотел ему навредить, и у него все получилось. Сам Серк оказался в очень уязвимом положении, но он выжил и не забыл того, что произошло. Да, если бы это был бы не он, в данной ситуации подобное особого значения не имело. Ведь, по сути, ему нужно было сейчас защитить свою территорию. Жестоко? Да. Никто не спорит. Вот только вся проблема была в том, что в мире Ковчега царил один важный закон – закон силы. Если ты не можешь себя защищать, то у тебя только один шанс выжить. Преклоняться перед тем, кто имеет ту самую силу. А тут то одни, то другие, потом, глядишь, и третьи появятся, и что? Перед всеми присмыкаться. К тому же само поведение этого стража говорило Сергу о многом. Они не собирались разговаривать с теми, кто жил на этой территории. Они пришли сюда именно убивать. Возможно, даже ограбить. Хотя... В этой ситуации, в которой сейчас находился сам паренек, любая попытка ограбить его, это было все равно, что убить. Так что разницы в этом положении не будет никакой. У него нет выбора, он должен защищаться. Вот когда сюда перестанут приходить с оружием наперевес, как, например, те охотники, которых он ранее пропускал в зеленую зону без каких-либо проблем, и которые при своем возвращении платили за проход парой спелых плодов, то тогда разговор будет по-другому. С такими можно иметь дело, ведь они не претендуют на чужую территорию, держат оружие подальше от собственных рук. Самострел вообще несут на спине, копья стараются опустить наконечниками к полу. А некоторые вообще разворачивают наконечник себе за спину, чтобы не проявлять излишней агрессии. Значит, они точно не хотят враждовать. А вот эти шли сюда с оружием на изготовку. Так что сразу можно было понять, что они идут на незнакомую территорию, все это было вполне понятно. Однако они все же заметили тот факт, что появились костяные столбы при входе в этот сектор. А значит, было бы предпочтительно сначала как следует подумать, что они делают. Это было явное предупреждение о том, что они заходят на чужую территорию, то есть им нужно было бы убрать оружие из-под рук, если не хотят получить неприятности. Однако эти индивидуумы все так же шли вперед с оружием на изготовку. О чем это говорит? Да именно о том и говорит, что они нападают. А если ты на кого-то нападаешь, то заранее должен быть готов к тому, что тебя также приласкают в ответ, что они и получили. Благодаря своей хитрости паренек получил 4 практически ничем не запачканных комбинезона, ботинки и оружие. Охотничьи ножи довольно неплохого качества, 2 меча вроде тех самых гладиусов. Благодаря чему теперь он мог быть более эффективен. В некоторых вопросах, хотя если придется прорубаться сквозь заросли, то к этому делу тот же мачете лучше подходит. Ну, это с какой стороны смотреть на этот вопрос. Все-таки мачете был лезвием немного длиннее, чем этот самый гладиус. И по качеству металла хуже, поэтому разница тоже может быть ощутимая. Как паренек и предполагал, мухоловки быстро подхватили новую добычу, а он получил новые материалы для улучшения впечатления от его пограничных столбов. Тем более, что в этот раз кости действительно были свежими, то есть тут не надо долго думать, можно быстро понять, кому именно они могли принадлежать. Хотя он понимал, что в скором времени возможность территории того самого 114-го поселка может появиться такая же охотничья группа, которая захочет найти тех, кто перебил их товарищей на территории заброшенного поселка. Если такое произойдет, то ему придется опять же принимать меры. Благо, что теперь самострелов у него было больше. Поэтому он сделал еще две ловушки и посмотрел на то, как стреляет этот многозарядный агрегат. С некоторым неудовольствием отложил его в сторону. Ну, действительно, точность у него была так себе. Убойная сила намного слабее, как минимум в половину, чем у обычного самострела. А шум, который он производил в момент перезарядки, был похож на стук металлических пластин друг от друга. По сравнению с тихим скрипом натягивания тетивы на его старом самостреле и легкого щелчка спусковой скобы разница была просто огромная. Поэтому он и предпочитал пока что этот агрегат отложить в сторону. Это вот если кто-нибудь попытается вломиться в его убежище, то подобным агрегатом можно было бы легко перекрыть проход, банально выпустив целую очередь таких болтов прямо в нападающих. И тут даже не важно, сколько их будет, но хоть один-два болта, но все же свою жертву найдут. В тесном помещении как раз все пойдет как надо, а вот на открытом пространстве его лучше не использовать. После того, как он избавился от тел погибших, паренек деловито принялся работать с другими трофеями, старательно убирая с них любое упоминание о принадлежности к какому-либо поселку. Была тут, конечно, одна сложность, напрямую связанная с теми самыми опознавательными браслетами, но не так уж и долго. Дело было в том, что для переключения на браслете опознавания цифры необходимо было использовать специальный ключ. Паренек видел такое у руководства своего поселка, когда его собственный отец на охоту собирался. И понимал, что этот вариант своеобразной защиты можно было обойти. Нужно было просто найти специальный металлический крючок из тонкой, но прочной проволоки. И такой у него был. Правда, пришлось немножко с ним повозиться. И для начала слегка подровнять, а потом самый кончик изогнуть нужным образом. Но в конце концов он все же получил желаемое. И аккуратно вставив этот крючок в прорезь для ключа на таком браслете, он принялся осторожно его поворачивать до определенного щелчка. Благодаря чему цифры на маленьком табло браслета менялись. И в конце концов он просто скинул на этих браслетах цифры на ноль. Пусть теперь докажут, что эти браслеты когда-то имели принадлежность к кому-либо. Всегда можно сказать о том, что он их нашел на территории этого заброшенного поселка. А правило тут было одно. Кто нашел, того и тапки. Все. Если кто-то хочет что-то доказать, то сначала пусть предъявит эти самые доказательства. Потом очередь дошла и до тех самых комбинезонов. И если с комбинезонами охотников было куда проще, потому что у них таких явных цифровых обозначений, кроме как на рукаве, больше нигде не имелось, то с такими же вариантами одежды стражей была сложность. У них цифра была вышита довольно крупно на левой стороне груди. И именно поэтому ему тут пришлось изрядно повозиться. И для начала, как следует подумав, он решил использовать обычный, но хорошо наточенный охотничий нож. Один из тех, который заполучил благодаря этому столкновению. Этот нож был достаточно острым и удобным, лезвие прекрасно наточено, буквально до бритвенной остроты. Поэтому его кончиком можно было поддевать и резать отдельно взятые нити. Конечно, он мог бы попытаться использовать для этого и тот самый керамический клинок. Все-таки его лезвие было куда острее. Вот только паренек понимал, что в данном случае это было очень глупо. Таким лезвием, даже слегка дернув рукой, он может легко и просто взять и распороть весь рукав. А потом что? У него нет под рукой швейной машинки, чтобы сделать идеальный шов. Подобный надрез сразу же привлечет внимание, поэтому лучше было бы обойтись без всего этого. Таким же образом он даже с тем самым комбинезоном охотника, на котором пробил грудь, повозился, но следы постарался убрать. Потом старательно мочил, тер, снова мочил, сушил, тер, пока наконец-то ткань на этом самом месте, где было это цифровое обозначение, не стала такой же, как и по соседству. И теперь обнаружить своеобразную принадлежность этих комбинезонов к пропавшим индивидуумам будет довольно сложно. Делая все это, паренек понял, что ему нужно еще больше позаботиться о собственной безопасности. Поэтому он решил использовать как следует отполированные, фактически до зеркального блеска, металлические пластины, которые можно было расположить под углом, передавая своеобразное отражение на приличное расстояние. И таким образом можно будет заметить, с какой стороны появилась угроза. Да, может быть, лица чужаков он таким образом и не разглядит, не таким способом. А вот то, что они все же появились на одном из участков этой территории, увидеть вполне возможно. Времени у него для этого хватало, поэтому паренек спокойно взялся за дело, даже не задумываясь о том, что в данной ситуации что-то может пойти не так. Да и зачем ему это было нужно? О таких делах пусть болит голова у руководства того самого поселка. У них для этого должности наследные имеются. Он же сам всего лишь изгой. И живет так, как может. Попытается отпугнуть посторонних от своей территории. И если кто-то спросит, были ли здесь какие-то другие индивидуумы, он всегда может спокойно сказать о том, что да, были. Но ушли в сторону зеленой зоны, откуда представители 114-го поселка таскали довольно большие и спелые плоды, явно найдя там довольно полезные заросли таких плодовых растений. Человеческую жадность никогда не стоит списывать со счетов, поэтому в сложившемся положении можно будет подумать, что с этими индивидуумами столкнулись какие-нибудь монстры в той самой зеленой зоне. Или такие же, как они, охотники, но из другого поселка, и пусть с ними разбираются. А откуда у него появилось оружие? Да нашел. Он же тоже ходит в зеленую зону. Вот там он и нашел следы столкновения. Взять хотя бы ту самую просеку, которую за собой оставлял тот самый арх-богомол. А вот там и нашел. Именно там все это валялось, словно никому не нужный мусор. Он их и подобрал. Все. Дальше пусть кто хочет, что хочет, то и говорит. Сейчас же ему было важно то, что впервые за достаточно долгий срок он обнаружил среди трофеев все же подходящие ему по размеру ботинки, которые ранее носил какой-то охотник, и комбинезон, который был чуть-чуть великоват. Но паренек тоже еще растет. Так что подобная одежда ему пригодится для того, чтобы никто потом не предъявлял ему никаких претензий. Паренек намеренно убирал с этой одежды любые признаки принадлежности к какому-либо из поселков. Не суть важно, к какому именно. Важно было именно то, что он изгой. А раз он изгой, то ни к какому поселку отношения не имеет. И пусть попробуют что-то ему предъявить. Его же изгнали из 114-го поселка. Значит, он не имеет права носить одежду с номером этого поселка. В данном случае его действительно могут попытаться за это наказать. А так как он живет фактически в руинах, то ему не остается ничего другого, как убрать со своей одежды любые принадлежности к поселениям людей. Хватит и того, как он вообще здесь оказался. Его предали, собственная мать. Взяла и выкинула, как какую-то никому не нужную, явно уже давно изношенную вещь. Для него это было недопустимо и непростительно. Сейчас он, конечно, даже по меркам родного поселения был довольно обеспеченным индивидуумом. Если даже не считать оружие архов и их хитина, из которого он сделал себе своеобразные доспехи. У него уже хватило бы снаряжения для того, чтобы обеспечить всем необходимым не менее двух полноценных групп охотников. И это включая сюда даже браслеты опознавания, не говоря уже про оружие, а это важный момент. По сути, если так подумать, то только благодаря этому он уже мог стать одним из самых обеспеченных людей в поселке номер 114. Еще бы. А ведь тогда и даже без каких-либо усилий представители охотничьих команд, которые бы он таким образом спонсировал, были бы должны выделять ему не меньше 2-3 долей из 10 со всего того, что вообще найдут. Да, они бы себе много чего оставляли, но и он получал бы немало. Почти как настоящий командир группы. И это все при том, что он никуда бы не ходил. Все-таки не стоит о таких вещах забывать. Это была не просто невероятная выгода. А если таких групп будет как минимум 2, то он уже, считайте, получает доход как 2 командира таких охотничьих команд сразу. И как уже говорилось, он сам никуда не ходит. А если он начнет ходить? С учетом его оружия можно сразу понять, что остановить этого паренька будет проблематично. Но он не собирался пока что ничего подобного делать. Ему было достаточно и того, что сейчас он выживает вдалеке ото всех и зависит только от самого себя. А остальное пока что не имеет особого значения.